Глава 9. Литвинство заполошилось, узнав о зимнем разгроме Казани. Выходило так, что оба московских перебежчика не врали, сообщая о готовности Москвы ударить по весне на Смоленск, Белгород, Чернигов и Полоцк. Да где же московиты столько войска наберут? И потом весной войне не бывать, природа не даст. Грязь, леса и болота встанут против клятых москалей. Пан Заболоцкий, каждую зиму живший в Италии или во французских теплых пределах, теперь сидел злой и растрепанный в конце студеного декабря в заледенелом Смоленске, ждал вестей от короля. А короля Александра били словами польские и литовские шляхтичи, которых на чрезвычайный сейм собрал сам же король. «Врут собаки!» — орал прямо в лицо короля пан Замойский. «Одно дело москалям дойти зимой по Волге до Казани, а другое дело весной по суше до наших городов. Зимой бы дошли, конечно, оставив в снегах треть своих вояк помороженных, да треть беглых. А по весне? Какой дурак по весне тронется из Москвы в нашу сторону? Волки из Брянска по весне к нам не ходят, а тут войска утопнут в грязи и в болотах все». Король Александр собрал сейм в канун Нового года не по прихоти своей, а по двум письмам. Первое письмо он получил от папы Римского, тоже теперь Александра, только седьмого, в котором тот свирепо требовал перекрестить в католичество жену, московскую великую княжну Елену, иначе так королю с ней супружеских отношений не иметь. А вот письмо от тестюшки родного на сейме надо бы зачитать, пока вон там в углу драка не началась. «Паны добродни!» — наконец поднялся со своего кресла король Александр. «Извольте создать тишину. Великий князь московский пишет ко мне и к вам». Экая сразу тишина. «Ты мне давал клятвенное обещание, что в городе Боровичи, каковой ты дал в кормление моей дочери Елене, в ейном замке, будет за 3 месяца после вашей свадьбы поставлена домовая православная церковь. В Боровичи мою дочь уже половину года как не пускают, ни камня, ни дерева на строительство церкви не дают. Я понимаю, дорогой зять, что тебе от короля Казимира досталось худое наследство, казна твоя пуста, и люди твои обхудели животом и деньгами. Посему я приду тебе на помощь по родственному разумению. Люди мои по весне привезут тебе и лес, и камень, и железо, и потребный инструмент. Вестимо, что по весне между нашими государствами дорог нет, и станешь писать мне ответно, чтобы я не спешил, а привез бы летом все требуемое. Только вера наша православная не велит ждать. Да и слово ты мне насчет церкви давал не как вор и холоп твой пан Заболоцкий, а как есть король, пусть и выборный. Я, как тесть, слово твое удержу на должной высоте. Посему направляю к тебе своих людей с хозяйственными припасами для строительства храма через 4 дороги — Белгород, Чернигов, Смоленск и через Полоцк. Какой-нибудь обоз да дойдет в нынешнее неуемное на погоду время. Встречай их вежливо, отказа им не чини. Православный храм — не повод для драки». Дочитать письмо король Александр не успел. «А-а-а!» — заорал пан Замойский. «Через Чернигов на нас пойдут! Подбираются к Киеву, к матери городов русских! Мы им покажем мать!» «Дурак! Ох и дурак!» — сказал ближним шляхтичем король Александр. «Ведь половина из вас завтра же побежит к моей супруге, к Елене Московской, да и доложит, как вы тут ее... Самое да отца ее хаяли. А она баба русская, ответить сумеет». «Долой короля!» — уже орал пан Замойский. «Панове, ратуйте! Выбьем из Литвы и короля этого, и жену его, московитку!» Пану Замойскому тут же нешутейно досталось по голове булавой. Пристава на сейме носили булавы не для красоты звания. Получив в канун католического Рождества от короля Александра короткую бумагу, пан Заболоцкий велел выпустить из подвала московского гонца да дьяка-пьяницу именем Варноварец Их донос о весеннем военном походе на Польшу и Литвинщину подтвердил своим письмом сам великий князь Московский. Пусть доносчики идут, куда похотят. Сам пан Заболоцкий, направляясь каретным обозом в сторону Австрии, вычислял, сколько же войска и у кого теперь просить, каким государям кланяться, чтобы прикрыть польско-литвинское государство от весеннего похода русских. Размахнулся великий князь Московский. Сразу ему подай и Киев, и Смоленск, и Белгород, может, и Краков ему подай. По направлениям, объявленным Иваном III, ясно видно, куда будут нацелены удары русских полков. А ведь зря он, пан, едет в такую стынь, да в такую даль. Князья да владетели соседних государств откажут ему в предоставлении своих войск. И даже в деньгах откажут. За половину года взять такие крепости, как Великий Новгород и Казань, не каждому под силам. Иван Московский такие силы нашел, и теперь запросто двинет их на запад, чтобы вернуть потерянные при старой замятне древние русские города. Возьмет Иван Московский те города, а потом кликнет рать идти далее. На Будапешт, на Вену, на Белград сербский. Только таким московским походом и запугаешь соседей. Запугать-то запугаешь, но тогда и венгры, и немцы, да те же румыны сами по себе городиться почнут. Ни одного копья у них не возьмешь, ни одного медика на войну с русскими. Эх! А еще есть такая затыка, что в земле польской и в земле литвинской сейчас чуть ли не половина людей русских. За кем они пойдут? За победителем и пойдут, за Иваном Московским. То-то, куда ни повернись, везде химера. Примечание. Химера, в переводе с древнерусского, непотребная жизнь, созданная оружием и инструментом Бога. Понятие «ра» — бог из летающего золотого дома, города. Конец примечания. Пан Заболоцкий решительно дернул за шнурок. Над духом кучера звякнул колокольц. «Разворачивай!» — крикнул кучеру пан Заболоцкий. «Назад разворачивай!» Иван Васильевич в простой крытой повозке под охраной всего 10 рейтер подкатил к позадкам усадьбы Шуйского. Десятский, немец Ванька Грубе, наклонился к зашторенному оконцу повозки. Тут люди кучкуются. Чернь вроде, но нищих и убогих нет, одеты пристойно. Гнать? Иван Васильевич приподнял кожаную шторку, поглядел наружу, выругался. Вот же Шуйский, а? И когда уймется? Позади огромного имения Шуйского в дальнем углу сада находилась древняя каменная палата в 2 этажа. Верхний этаж Шуйский велел прибрать под содержание жида Схария, а чтобы тому не являлась скука в томительной череде дней, нанял 30 молодцов, давая каждому полтыну в день. Замоскворецкая шпана, да и вполне пожилые люди тогда с раннего утра приходили к дальнему приворотному тыну, прямо к старому зданию, и хором начинали орать в окна палаты, туда, где томился Схария. «Жид, жид, по веревочке бежит, веревочка порвется, жид перевернется». «Жид! Жид!» Поравши так, все шли в кабак греться. Так было в кабаке тепло, что опосля обеденного часа к приворотному тыну возвращались только семейные. Им пить, беса тешить. Они тогда рассудительно орали. «Сволочь, Схария, выйди к нам! Зачем Христа распял, сволочь?» Матерно лается, Шуйский не велел, так что слова, что кричались в зарешеченные окна, считались на Москве ласковыми. Иван Васильевич передал Десятскому кожаный кошель. Там бренчали медные копейки, но кошель был увесист. «Вели больше не приходить. Грешно менять рала на оранье. Пусть отступятся». Примечание. «Рала» в переводе с древнерусского «саха». Конец примечания. Люди замоскворецкие, получившие кошель, поклонились в сторону закрытой повозки и пошли себе прихохатывая. Шуйский встретил государя во дворе, помог выбраться наружу. Снегу намело в усадьбе до первых окон. Здоровенные молодцы в озямах со знаком Шуйского чистили двор, баловались, посыпая снегом, кто зазевается. «Не пойму», — вдруг сказал Иван Васильевич. «Вроде зима, холодно, а нам и снег, и лед, все забава». «А когда мы плакали, великий князь и государь?» Шуйский заторопился открыть дверь в малую залу. «Для нас хоть как ты поверни погоду и природу, все будет праздник». «Да?» — Иван Васильевич быстро глянул на Шуйского. «Смотри, боярин, как бы не похороны». Боярин Шуйский знал, про что не договаривает великий государь. Зимний поход русских полков на Казань, удачный, победительный, всполошил всю Европу. Папа Римский срочно написал буллу, в которой иносказательно требовал от католических государей и народов остановить скифское черное нашествие. Скифов давно нет, никто никуда не шествует, черные одежи носят только монахи. Добраться бы с крепкой ратью до того папы. Иван Васильевич проследил, как по лицу Шуйского замелькали известные мысли насчет того, кого бы в Риме зарезать. А вот то, чего ты еще не ведаешь. Книжник Моребет, да Варнаварец почали вести тайные дела повдоль наших границ, да и за границами. Много чего уже натаскали в мой кошель. Шуйский от нетерпения стал постукивать каблуком по дубовым плахам пола. «Стучи, не стучи, а до западных государей дошло, кто два последних года подписывал разные письма, грамоты и уставы от имени Московского княжества». Шуйский хохотнул. Всяк выходило, что войну против Великого Новгорода да против Казани велела начинать Еленк-Молдаванк именем своего махонького сына Дмитрия. Она же, его именем, заняла огромные деньги под огромный рост у европейских жидов. В чем провинился сам великий князь Иван Васильевич, так это в том, и бумаги на то есть, что послал торговый караван в Индию. Но стоил тот караван не более 1000 рублей, а на Еленку-молдаванку, да на тех, кто за ней стоял, легло полное бремя в 200 000 рублей серебром. И кто такие деньжищи отдавать станет? Так не пора ли, великий государь, нам тот долг списать на того антихриста, что проживает у меня в верхней светелке, и на всех ангелов его? «Пущай поживет еще», — крякнул великий князь. «Еще месячишка 3, до весны. Мало ли чего придется нам сочинить такого под этого антихриста, куда потребуется ставить оттиск детского пальчика». Гридни стали уставлять с недью стол, тут не до тайных разговоров, пора откушать. Сели. «Что с твоим ратным полком?» Шуйский по осени стал набирать полк по рейтерскому обычаю, как бы солдатский. Несвычные к тяготной жизни мужики начали разбегаться, их ловили. А ведь таких полков надо бы собрать в Московском княжестве 20. «Как хочешь, государь. Но давай эту войну проведем старым обычаем, а? Не держатся люди, бегут, уклоняются. Боюсь я, что у нас нынче солдатчины не получится». Иван Васильевич остановился жевать. «Да, не получится. А сколько же денег ты им роздал?» «Амуниция встала в рубль, да на руки рубль. Того останется 2 рубля каждому в год. Много». «Эх!» — великий князь отодвинул тарелку с белым мясом птицы, запил кислым настоем луговых трав. Шуйский на горький выдох государя потянулся к кувшину с вином, наполнил серебряный стакан, выпил махом, крякнул и в злой голос спросил. «По 5 рублей давать, что ли? Моим же крестьянским душам! Одной рукой беру, значит, посошный сбор, а другой рукой раздаю». «Не ори, тут правда твоя. Чего бесишься?» «Так ведь ничего не получается, великий государь, с армией-то постоянной. Ты армию европейского устройства похотел, а у нас и полка не состроишь по ихним уставам». «Это ты прав, не построишь». «А надо, надо! Тогда ты меня послушай, великий государь, а потом хоть подсаживай в золотую клетку к жиду Схари. Говори. Через мои руки прошла тетрадь дьяка Семена из Троицкой обители. Они там твои старые бумаги сортируют, готовят для уложения в шкафы на вечное хранение. Тот дьяк Семен начитался тех бумаг, он еще и цифирь хорошо понимает, и оборот с ней. Так вот, беглых людей у нас во княжестве на прошлый год было 3000. Ну, кто куда бежал, это понятно. Старики те в Литву, семейные, бессемейные — это их грех. Но 2000 молодых парней ушли на низ, на Волгу и на Дон, гелевать. Значит, что? Будут стоять против у тебя. Нет, не так ты говоришь, — перебил Шуйского Иван Васильевич. Не только против у меня, против всех. Какая разница? Но тот дьяк, Семен, он вот что вытащил из пыточных листов. Беглые и вестимо нами пойманные давали сказки, где были, кого резали, да кто у них вожаком. Говори, не томи. А так выходит, великий государь, что каждый беглый, сволочь гелевая, более чем 3 рубля за год не воровал, да через кровь. Не пойму, к чему ведешь дело. Да к тому, государь, что давай мы указ твой пустим в понизовье Волги и Дона, чтоб по 5 рублей в год станем платить за явный, но военный разбой и без последующей казни кнутом или батагом. А? За бегство и разбой простим, но пусть нам 5 лет отработают на солдатской службе. Так и наберем до лета 2000 солдат, 5 полков, а то и поболее. А им что, купцов грабить, что литвинские города, а? Иван Васильевич хитро глянул на Шуйского, потянулся к кувшину с вином, потом руку отдернул. А здорово ты придумал. Вот сейчас схожу, побеседую с твоим постояльцем и вернусь. На ужин мне прикажи изготовить блинов с тёжкой, поставь на ледник водки крепкой марийской, да заднюю ногу теленка пусть потомят в печи с травами, с кореньями, с перцем. Ну, ты знаешь, как я люблю. Шуйский поднял вверх брови. Только что перед ним сидел матерый, и телом, и лицом государь, с волчьим оскалом на лице. И вот, нате вам, сидит уже сильно несчастный, даже как бы пришибленный человек. Хоть ты плачь на него глядя. Истинно государь театру польскую показывает. «Жалко тебе меня, вот так, жалко тебе!» Плачущим тихим голосом вопросил Иван Васильевич и нарочно дрожащей рукой поправил бороду. «Вот те крест кладу. Копеечку бы тотчас подал, ежели бы не ведал, кто ты есть». Шуйский хохотнул, однако не совсем уверенно.